Глава 18. Надежда Спиридоновна наконец устроилась более или менее сносно. На деньги, высланные Микой за продажу гравюр, она поставила в своей горнице печурку, а на те, что получила за продажу каракулевого сака, вставила вторые рамы и запаслась дровами. Приятным сюрпризом было, что Мика оказался таким щепетильным в денежных делах. Он прислал ей точный отчет, подкрепленный квитанциями, чего никогда не делала Нина, имевшая способность всегда терять деловые бумаги. Тимочка был здоров и тоже очень доволен печкой. Клопов и таракана в этой избе не было, в противоположность предыдущей, из которой они бежали. Мужчин тоже, к счастью, не было. Хозяйка попала женщина тихая, честная и аккуратная. Она мыла Надежде Спиридоновне пол по субботам и безотказно подавала ей утреннее молоко. Картошка и керосин у Надежды Спиридоновны были заготовлены на всю зиму. Длинные нити хорошеньких боровичков, собственноручно собранных в ближайшем лесу, висели около печки рядом с такими же нитями луковиц. Порядочная сумма денег осталась еще нетронутой. Таким образом, предстоящая зима Надежду Спиридоновну не слишком пугала, и она уже начала надеяться, что мытарства ее кончились. И вдруг неожиданное осложнение. В этот злополучный день она вышла перекупить себе около булочной хлеба, ни раньше, ни позже, как за час до своего обеда. В Заречной слободе на перекрестке, там, где был сложен тес, сидели на досках несколько женщин с котомками. Одна из них, совсем еще юная, подняла в эту минуту голову. «Какое одухотворенное лицо у этой девушки! Кого она мне напоминает?» — подумала Надежда Спиридоновна, оборачиваясь, чтобы взглянуть еще раз на этот прозрачный лоб, длинные темные ресницы и истинно серые глаза, которые как будто бросали тени на нежные веки. «Ах, боже мой! Да ведь это молодая жена Олега Дашкова, поручика его величества лейб-гвардии кавалергардского полка. Как она изменилась!» Это лицо Надежда Спиридоновна всегда видела светящимся радостью и оживлением. Изяществом линий головка Аси напоминала ей миниатюры эпохи ампир. Теперь исхудала и печальная, со строгим складом губ, в платочке, повязанном по-деревенски, она опросилась скорее на картины Нестерова, а синеватый снег вокруг и бродивший у ее ног гуси составляли самое стилизованное окружение. В первую минуту Надежда Спиридоновна обрадовалась встрече. Ей представилось, что Ася приехала по поручению Нины передать ей еще денег, масла и сахару. Поэтому, когда Ася бросилась к ней, она почти нежно обняла ее и поцеловала. Тотчас, однако, выяснилось, что ситуация иная в корне. Помощи ждут от нее, от Надежды Спиридоновны, и отказать немыслимо. Все эти женщины в самом безвыходном положении, и все ее круга. Фамилии, французские фразы и упоминания о государыне-императрице не оставляли сомнений. Если бы ее окружили деревенские женщины, она, не церемонясь, разогнала бы их. Но светский так несчастной генеральши, эти деликатнейшие уверения и извинения, эти «между нами говоря» и «вы правы, мой друг», обезоружили старую деву. Она повела к себе завшивленных и голодных дам. Никогда еще в жизни человеколюбие Надежды Спиридоновны не поднималось до такого пика. Но хватило этого человеколюбия только на одни сутки. Уже на следующее утро, воспользовавшись минутой, когда Надежда Спиридоновна вышла на погреб с крынкой сметаны, старая генеральша подошла к Асе и, целуя ее в лоб, сказала: «Нам придется теперь же покинуть дом вашей родственницы. Мы, разумеется, ей в тягость. Вы сами отлично видите, что она даже не пытается это скрывать. Не вздумайте, пожалуйста, уходить с нами,